Я лежу в большой воронке, скорчившись по пояс в воде. Если начнется атака, плюхну с воду лицом в грязь и залезу как можно глубже, только чтобы не захлебнуться. Мне надо прикинуться убитым. Вдруг я слышу, как огонь перепрыгивает назад. Тотчас же сползаю вниз в воду, сдвигаю каску на самый затылок и высовываю рот ровно настолько, чтобы можно было дышать. Затем я замираю. Где-то брякает металл, шаркают и топают приближающиеся шаги. Каждый нерв во мне сжимается в холодный, как лед, комочек. Что-то шумом проносится надо мной. Первая цепь атакующих пробежала. Только одна распирающая череп мысль сидит у меня в мозгу. Что ты сделаешь, если кто-нибудь из них спрыгнет в твою воронку? Теперь я быстро вытаскиваю свой маленький кинжал и, крепко сжимая рукоятку, снова прячу его, окуная держащую его руку в грязь. Если кто-нибудь прыгнет сюда, я сразу же полосну его, молотом стучит у меня в голове. Надо сразу же перерезать ему глотку, чтобы он не закричал, иначе ничего не выйдет. Он перепугается не меньше меня, и уже поэтому мы бросимся друг на друга. Значит, я должен быть первым. Наши батареи открывают огонь. Один снаряд ложится поблизости от меня, это приводит меня в неистовую ярость. Не хватало только, чтобы меня накрыло осколком от нашего же снаряда. Я кляну все на свете и скрежещу зубами так, что в рот мне лезет всякая дрянь. Это взрыв бешенства, под конец меня хватает только на стоны и молитвы. Доносится треск разрывов. Прижимаясь лицом к земле и слышу приглушенный грохот, словно отдаленные взрывы на руднике. Затем снова поднимаю голову, чтобы прислушаться к звукам, идущим сверху. Стучат пулеметы. Я знаю, что наши заграждения прочны и почти не имеют повреждений. На отдельных участках через них пропущен ток высокого напряжения. Оружейный огонь нарастает, им не пройти. Им придется повернуть обратно. Снова приседаю на дно. Все во мне напряжено до предела. Снаружи слышится щелканье пуль, шорох шагов, побрякывания амуниции. Потом один единственный пронзительный крик. Их обстреливают. Атака отбита. Стало еще немного светлее. Возле моей воронки слышны торопливые шаги. Кто-то идет. Мимо. Еще кто-то. Пулеметные щелчки сливаются в одну непрерывную очередь. Я только что собрался переменить позу, как вдруг наверху слышится шум, и, шлепая со стенки, ко мне в воронку тяжело падает чье-то тело, скатывается на дно, валится на меня. Я ни о чем не думаю, не принимаю никакого решения, молниеносно вонзаю в него кинжал и только чувствую, как это тело вздрагивает, а затем и бессильно оседает. Когда я прихожу в себя, я ощущаю на руке что-то мокрое и липкое. Человек хрипит. Мне чудится, что он громко кричит. Каждый вздох кажется мне воплем, ударом грома. Мне хочется зажать ему рот, полоснуть его еще раз, только чтобы он замолчал. Ведь он меня выдаст. Но я уже настолько пришел в себя, и к тому же вдруг так ослабел, что у меня рука на него не поднимается. Я вижу его лишь с трудом. У меня сейчас одно только желание — выбраться отсюда. Надо сделать это побыстрее, а то станет слишком светло. Однако, когда я пытаюсь высунуть голову, вижу сразу же, что это невозможно. Пулеметный огонь настолько плотен, что меня изрешетит, прежде чем я успею сделать хотя бы один скачок. Проверяю это еще раз с помощью моей каски. Выставляю ее наружу, слегка приподнимаю над краем воронки, чтобы установить, насколько низко идут пули. Через несколько секунд пуля вышибает каску у меня из пальцев. Значит, огонь стелется над самой землей. Я нахожусь настолько близко к позициям противника, что если я попытаюсь удрать, их снайперы тут же возьмут меня на мушку. Свет становится все больше. Со жгучим нетерпением жду атаки с нашей стороны. У меня побелели пальцы, так я крепко сжимаю руки. Так страстно молю судьбу, чтобы огонь прекратился, и чтобы пришли мои товарищи. Я уже не решаюсь взглянуть на темную фигуру в углу воронки. Напряженно стараюсь не глядеть на нее и жду, жду, жду. Пули шипят. Они нависли стальной сеткой. Конца не видно. Тут я замечаю кровь у себя на руке и чувствую внезапный приступ тошноты. Беру горсть земли и натираю ею кожу. Теперь рука, по крайней мере, грязная, и крови больше не видно. Огонь не ослабевает. Обе стороны ведут его одинаково интенсивно. Наверное, наши давно уже считают меня погибшим. Хмурое раннее утро. Уже совсем светло. Хрип не прекращается. Я затыкаю уши, но очень скоро снова отнимаю пальцы, так как иначе мне не слышно всех других звуков. Фигура в противоположном углу зашевелилась. Я испуганно вздрагиваю и невольно смотрю в ту сторону. Теперь я уже не могу оторвать глаз. Там лежит человек с маленькими усиками. Голова у него свалилась на бок, одна рука наполовину согнута в локте, и голова бессильно опирается на нее. Другая рука лежит на груди. Она в крови. Он умер, говорю я себе. Он, конечно, умер. Это не он хрипит. Это только его тело. Но вот он пытается приподнять голову. На мгновение стон становится громче. Затем человек снова припадает лбом к руке. Он не умер. Он умирает, но еще не умер. Я начинаю пододвигаться к нему. Останавливаюсь, опираюсь на руки, сползаю еще поближе, выжидаю. Дальше, дальше мне надо проползти все эти жуткие 3 метра. Длинный, страшный путь. Наконец я добираюсь до него. Тогда он открывает глаза. Должно быть, он меня все-таки услыхал и смотрит на меня с выражением сильнейшего ужаса. Тело неподвижно. Зато в устремленных вдаль глазах столько неизбывной тоски, что с минуты, мне кажется, у них, наверное, хватило бы силы увлечь за собой тело. Хватило бы силы перенести его одним рывком за 100 километров. Он лежит сейчас тихо, не издавая ни звука, хрипа больше не слышно. Но глаза у него кричат, ревут. В них сосредоточилась жизнь, делающая последние неимоверные усилия, чтобы спастись, трепещущая от страха перед смертью. Передо мной. У меня подгибаются ноги. Я падаю на локти. Нет, нет, нет, шепчу я. Глаза следят за мной. Я не в силах пошевельнуться, пока они смотрят на меня. Потом его рука медленно соскальзывает с груди. Она опускается чуть заметно, всего лишь на несколько сантиметров. Но с этим движением его глаза утратили свою власть надо мной. Я наклоняюсь к нему, качаю головой и шепчу. Нет, нет, нет. Поднимаю руку, я должен показать, что хочу ему помочь. И глажу его лоб. Заметив приближающуюся руку, глаза испуганно отпрянули. Но теперь их взгляд теряет свою сосредоточенность. Ресницы опускаются ниже. Напряжение спадает. Я расстегиваю его воротник и приподнимаю голову, чтобы ему было удобнее лежать. Рот у него полуоткрыт. Он силится сложить какие-то слова. Губы пересохли. Фляжки у меня нет, я не взял ее с собой. Но внизу на грязном дне воронки есть вода. Я слезаю вниз Вытаскиваю носовой платок, разворачиваю его, прижимаю его к земле и начерпываю горстью желтую воду, которая просачивается через него. Он проглатывает ее. Я приношу ему еще. Затем расстегиваю ему мундир, чтобы перевязать его, насколько это возможно. Я должен сделать это, по крайней мере, на тот случай, если попаду к ним в плен. Они увидят тогда, что я хотел ему помочь, и не расстреляют меня. Он пытается сопротивляться, но в руке у него совсем нет силы. Рубаха слиплась, и ее не задерешь. Сзади она пристегнута на пуговицах. Остается только разрезать ее. Принимаюсь искать кинжал и нахожу его. Но когда я собираюсь разрезать рубаху, глаза еще раз открываются, и в них снова стоит крик. И они снова смотрят этим безумным взглядом, так что я поневоле заслоняю их ладонью, прижимаю веки пальцами и шепчу. «Ведь я хочу помочь тебе, товарищ! Комарат! Комарат! Комарат!» Я настойчиво твержу это слово, чтобы он меня понял. У него три раны. Бинты из моего пакета прикрывают их, но кровь вытекает из-под повязки. Я затягиваю ее покрепче, тогда он стонет. Это все, что я могу сделать. А теперь нам надо ждать. Ждать. О, эти долгие часы! Я снова слышу хрип. Сколько же времени нужно человеку, чтобы умереть? Я ведь знаю, его уже не спасти. Сначала я еще пытаюсь убедить себя, что он выживет. Но в середине дня этот самообман рухнул, разлетелся во прах, сметенный его предсмертными стонами. Если бы только я не потерял своего револьвера, я бы пристрелил этого человека. Заколоть я его не могу. В полдень мое сознание меркнет, и я бездумно дремлю где-то на его грани. Меня гложет голод, и я чуть не плачу, так мне хочется есть. Но никак не могу взять себя в руки. Приношу то и дело воды умирающему, а потом пью и сам. Он первый человек, которого я убил своими руками, и который умирает у меня на глазах по моей вине. Каждый его вздох обнажает мне сердце. У этого умирающего есть союзники, минуты и часы. У него есть незримый нож, которым он меня убивает. Время и мои мысли. Я многое бы отдал за то, чтобы он выжил. Так тяжко лежать здесь и смотреть, как он умирает. В 3 часа дня все кончено. Мне становится легче, но ненадолго. Вскоре мне начинает казаться, что переносить молчание еще труднее, чем слышать его стоны. Мне хотелось бы вновь услышать его хрип, отрывистый, то затихающий, то опять громкий и сиплый. Я делаю сейчас бессмысленные вещи, но мне надо чем-то занять себя. Еще раз укладываю покойника поудобнее, хотя он уже ничего больше не чувствует. Закрываю ему глаза. Глаза у него карие, волосы черные, слегка вьющиеся на висках, под усиками пухлые мягкие губы, нос с небольшой горбинкой, лицо смуглое. Теперь оно не выглядит таким болезненно бледным, как прежде, когда он еще был жив. На минуту оно даже кажется почти совсем здоровым. Затем оно быстро превращается в одно из тех осунувшихся, отчужденных лиц, которые я так часто видел у покойников и которые так похожи друг на друга. Уж, наверное, его жена думает сейчас о нем. Она не знает, что случилось. Судя по его виду, он ей часто писал. Письма еще будут приходить к ней. Завтра... Через неделю? Быть может, какое-нибудь запоздавшее письмо придет даже через месяц. Она будет читать его, и в этом письме он будет разговаривать с ней. У меня становится все более скверно на душе. Я не могу сдержать наплыв мыслей. А что, если бы моя мать увидела меня сейчас? Этот человек наверняка прожил бы еще лет 30, если бы я получше запомнил, как мне идти обратно. Если бы он пробежал на 2 метра левее, он сидел бы сейчас у себя в окопе и писал бы новое письмо своей жене. Но что проку в этих рассуждениях? Ведь это наша общая судьба. Молчание затянулось. Я начинаю говорить, потому что не могу иначе. Я обращаюсь к нему и высказываю ему все. Товарищ, я не хотел убивать тебя. Если бы ты спрыгнул сюда еще раз, я не сделал бы того, что сделал. Конечно, если бы и ты вел себя благоразумно. Но раньше ты был для меня лишь отвлеченным понятием, комбинацией идей, жившей в моем мозгу и подсказавшей мне мое решение. Вот эту-то комбинацию я и убил. Теперь только я вижу, что ты такой же человек, как и я. Я помню только о том, что у тебя есть оружие. Гранаты, штык. Теперь же я смотрю на твое лицо, думаю о твоей жене и вижу то общее, что есть у нас обоих. Прости меня, товарищ. Как мог ты быть моим врагом? Если бы мы бросили наше оружие и сняли наши солдатские куртки, ты бы мог быть мне братом. Возьми от меня 20 лет жизни, товарищ, и встань, возьми больше. Я не знаю, что мне теперь с ней делать. Канонада стихла. Фронт спокоен. Только потрескивают винтовки. Пули ложатся густо. Это не беспорядочная стрельба. Обе стороны ведут прицельный огонь. Мне нельзя выходить отсюда. Я напишу твоей жене, торопливо говорю я умершему. Я напишу ей. Пусть она узнает об этом от меня. Я скажу ей все, что говорю тебе. Она не должна терпеть нужду. Я буду ей помогать, и твоим родителям, и твоему ребенку тоже. Его куртка полурастегнута. Я быстро нахожу бумажник, но я медлю развернуть его. В нем лежит солдатская книжка с его фамилией. Пока я не знаю его фамилии, я, быть может, еще забуду его. Время сотрет его образ. А его фамилия — это гвоздь, который будет забит где-то у меня внутри, так что его уже никогда не вытащишь. Она будет обладать властью вновь и вновь вызывать в моей памяти все случившееся, и оно сможет тогда постоянно возвращаться и опять вставать передо мной. Не в силах решиться, я держу бумажник в руке. Он падает и раскрывается. Из него выпадает несколько писем и фотографий. Я подбираю их и хочу вложить обратно. Но голод, опасность, неопределенность моего положения, часы, проведенные с мертвецом, все эти гнетущие переживания довели меня до отчаяния. Я хочу ускорить развязку, усугубить мучения и разом покончить с ними. Так человек, у которого нестерпимо болит рука, со всего маху бьет ей о дерево. Все равно, будь что будет. С фотографии на меня смотрят женщина и маленькая девочка. Это любительские снимки узкого формата, сделанные на фоне увитой плющом стены. Рядом с ними лежат письма. Вынимаю их и пытаюсь читать. Я почти ничего не понимаю. Почерк неразборчивый, к тому же французский язык я знаю неважно, но каждое слово, которое мне удается перевести, вонзается мне в грудь, как пуля, как нож. Мой мозг перенапряжен, но одно мне все-таки ясно. Я не посмею написать этим людям, хоть собирался это сделать. Это невозможно! Я еще раз смотрю на фотографии. Это не богатые люди. Я мог бы посылать им денежные переводы без подписи.